вы меня убедили. Я понял, что я еще нужен. Пусть у меня больное сердце, пусть мне 62, пусть я заслужил отдых. Я не уйду на пенсию. Я остаюсь с вами. Когда Валентин Петрович открыл дверь квартиры, жена взволнованно кинулась навстречу. Ну, как прошло? Великолепно! Великолепно, Маша! Маша, поздравь! Они меня не отпустили. Как? Как не отпустили? Они в ногах у меня валялись. И ты согласился? Ну, что мне оставалось делать? Безобразие. Как они смели? У тебя же больное сердце. Ты пойми, сам референт министра приехал специально, чтобы сказать, какие могут быть успехи у промстальпродукции без вас. То есть без меня. На тебе всю жизнь ездят. Дружба Мячикова и Воробьева перевалила за серебряную дату. Они познакомились еще в госпитале, где долго лежали на соседних койках, а подружились, потому что были не похожи друг на друга. Активный и задиристый Воробьев сразу же взял деликатного Мячикова под свое покровительство, и эти отношения продолжались до сих пор. Николай Сергеевич, конечно, очень обрадовался тому, что Валентина Петровича не отпустили на пенсию. Когда гости разошлись, Воробьев и Мячиков остались наедине. Валентин Петрович увлек друга в маленькую комнату и красочно расписал, как коллектив промстальпродукции стоял перед ним на коленях, заклиная остаться. Николай Сергеевич слушал с нескрываемым восторгом и всему верил. Когда настала его очередь, Мячиков пожаловался на судьбу. «Ты растяпа, ты должен бороться!» Если говорить по-честному, то Федяев прав. Я уже никуда не гожусь. Я зря получаю зарплату. Конечно, если бы я мог раскрыть крупное преступление... Возьми себя в руки и раскрой. А где я его раздобуду, это преступление? Федяев мне ничего не поручает. Я уже балласт. Ты не умеешь за себя постоять. Ну, как я не умею... Слушай меня и не перебивай. Ты честный и неподкупный человек. А это для вашего следовательского дела важнее всего. Выше голову! И если таких, как ты, бюрократы Федяевы вздумают выпихивать за дверь, я этого так не оставлю. Для меня это вопрос принципа, и ты тут ни при чем. Он тебе дал месяц срока? Да или нет, что ты молчишь? Ты сам не велел перебивать. Отвечай, когда тебя спрашивают. Дал месяц. Это вроде как испытательный срок. Обычно его назначают при поступлении на работу. Так, так, так, так, так. И именно в этом наше спасение. За этот месяц мы его умоем. А как мы его умоем? Не мешай. Не мешай мне сосредоточиться. Пойду помогу Маше. Я всегда говорил, что ты баба. Хозяйка дома в соседней комнате пыталась уложить в постель расшалившегося внука Витю, сына старшей дочери. Вы вот что, Коля, подите-ка, помогите Анне Павловне. Мария Тихоновна и не подозревала, что это поручение будет иметь далеко идущие последствия как для ее подруги, так и для Николая Сергеевича. Анна Павловна мыла на кухне посуду. Друзья называли Анну Павловну народным умельцем. И действительно, Анна Павловна умела делать все: варить обед, чинить электричество, лечить родственников и знакомых, шить, клеить обои, вязать, стрелять из револьвера и в 48 лет выглядеть на 36. Анна Павловна была женщиной жизнестойкой, потому что могла рассчитывать только на себя. У нее не было ни мужа, ни образования. Так уж сложилась жизнь. Профессия у Анны Павловны была редкостной. Она работала инкассатором. Каждый вечер с револьвером на поясе она объезжала булочные и продовольственные магазины и собирала холщовые мешки с дневной выручкой. Меня послали к вам на подмогу. Да? А вы умеете мыть посуду? К сожалению, умею. Ну, тогда наденьте фартук. Ага, хорошо. Селёдочные тарелки нельзя мыть горячей водой. Да. Их надо мыть только холодной и обязательно с мылом. А вот для жирных тарелок нужна горячая вода. Так. Вытирать посуду не стоит, полотенец не наберешься и вообще... А вы что, работаете судомойкой? Коля, Коля, ну-ка иди сюда. Извините, Анна Павловна, я сейчас. Преступление века на улице не валяется. Его надо организовать. Но для того, чтобы его мог раскрыть именно ты, организовать его должен именно я. Здорово, а? Но тогда я буду вынужден упрятать тебя за решетку. А без этого нельзя? Нет. В тюрьму я не хочу. И все-таки мы должны доказать, что не возраст определяет цену человека. Ты подумай еще, а я пойду на кухню. Сегодня, после невеселого разговора с Федяевым, Николай Сергеевич чувствовал себя одиноким, как никогда. Вот уже 6 лет после смерти жены он жил один. Дочь была далеко, в Красноярске. Николай Сергеевич, конечно, привык находиться один. Но сейчас это стало ему невмоготу. Именно поэтому он внезапно созрел для последней любви. Ногу я варю с морковью и луком. Варю я долго, 8 часов, полный рабочий день. Поэтому занимаюсь студнем только в субботу или в воскресенье. И только для гостей. Для себя я возиться не стану. Я тоже. Иди сюда, шеф-повар. Извините, я сейчас. Я нашел выход. Я совершу преступление. Так. Ты его раскроешь, но меня не поймаешь. Какое же это должно быть преступление, чтобы его можно было раскрыть, не обнаружив при этом виновного? Так это ты придумай. Я не умею придумывать преступлений. Что ж это ты? Всю жизнь водишься с бандитами и ничему от них не научился? Коля, я придумал. Я ограблю сберкассу, отдам тебе деньги, ты их вернешь, будто бы отнял у вора. Деньги ты отнял, а жулик, то есть я, ускользнул. Это прекрасное предложение. Но возле каждой сберкассы дежурит милиционер, и он тебя поймает. Ты прав. Это не годится. Я придумаю что-нибудь другое, без милиционера. Я тебя прошу, оставь эту бредовую затею. Я не засну, пока на свете есть несправедливость. Николай Сергеевич жил в отдельной однокомнатной квартире в доме первой категории. Для того, чтобы в нашей сложной жизни не было путаницы, в ней все разложено по полочкам. Продовольственные и промышленные товары делятся на сорта. Шоферы и каюты – на классы. Бани, рестораны и спортсмены – на разряды. Дома и кинофильмы разделяются по категориям. Но если дом первой категории обязательно хороший, то кинофильм первой или даже высшей категории – не обязательно хороший, как бы он ни пыжился. На следующее утро после знакомства с Анной Павловной Мячиков проснулся, как обычно, четверть седьмого. Сделал зарядку, принял холодный душ и занялся приготовлением завтрака. Но поесть не удалось. Здравствуй, Коля. Здравствуй, Валя. Воробьев прошел в кухню, увидел яичницу, снял сковородку с плиты. Дай вилку. Я в эту ночь не бездельничал. Я составил список возможных преступлений. Итак, первое. Угон машины. Машину ты возвращаешь владельцу, а меня не находишь. Это общий принцип. Ты возвращаешь похищенный, а преступника не ловишь. Разве ты умеешь водить машину? Нет. А ты? И я не умею. Как же мы тогда будем угонять? Значит, это отпадает. Теперь второе преступление. Его мы инсценируем. Мы с тобой вывозим из моей квартиры всю мебель. Куда? К тебе. Я подаю заявление, что меня ограбили, а ты находишь мою обстановку. Не годится. Федяева так просто не проведешь. Он узнает, что мы друзья, и легко докопается до истины. Так, ну ладно. Давай ограбим Анну Павловну. Это мое третье предложение. Анну последнее. Анну Павловну? Николай Сергеевич оцепенел и не нашелся, что ответить. Мы ограбим ее понарошку. Она ведь инкассатор. Мы с ней сговоримся. Она добровольно отдаст нам мешки с деньгами. Ну, а дальше все по схеме. Николай Сергеевич вынырнул из мрака и возник возле булочной, расположенной в тихом переулке. В руке Николай Сергеевич держал гладиолус. Булочная как раз закрывалась. Продавщица выпустила последнего покупателя и заперла дверь на железный крюк. Николай Сергеевич заглянул в окно и увидел, что кассирша пересчитывает дневную выручку. Следовательно, Анна Павловна еще не заезжала. Мячиков решил спрятаться. Он огляделся. Рядом с булочной была телефонная будка. Мячиков забрался внутрь. Мысленно Николай Сергеевич оправдывал свое поведение. По сути дела, он не собирался совершать ничего предосудительного. Эту шалость несправедливо было назвать грабежом. Просто он одолжит у государства деньги буквально на одну ночь. На следующий день он их вернет в целости и сохранности. От того, что деньги переночуют у него дома, а не в банке, в стране ничего не изменится. Вскоре к булочной подкатила «Волга», на кузове которой было почему-то написано «Связь». Из машины вышла Анна Павловна и постучала в дверь условленным стуком. Ее тотчас пустили. Николай Сергеевич покинул убежище. Хлопнула дверь, из булочной появилась Анна Павловна с брезентовым мешком в руках. Добрый вечер, Аня. Зачем вы пришли? Валентин Петрович заболел, поэтому грабить вас буду я. Больше некому. Но вы же должны не грабить, а расследовать. Мне придется делать и то, и другое. Не сердитесь на меня, Аня. Давайте мешок, и я побегу. А вы кричите «караул» и стреляйте в воздух. Только не сразу, а то меня поймают. Нет, нет, нет, я боюсь за вас. А вдруг вас схватят? Я не могу поступить иначе. Это воля умирающего. А... разве Валентин Петрович так уж плох? Надеюсь, что нет. Но все равно его слова для меня святы. Я вам не позволю этого сделать. Вы мне очень дороги. Я вам дорог? Николай Сергеевич вырвал мешок с деньгами и побежал. Крик счастья разбудил водителя. Он не был посвящен в сговор и, увидев, что инкассатора грабят, истошно завопил. Николай Сергеевич вздрогнул и припустился, что было сил, хотя их было совсем немного. Шофер нажал на сигнал, и зловещий автомобильный рев заполнил сонный переулок. Анна Павловна стояла, не двигаясь, замерев от страха за своего Николая Сергеевича. Она достала пистолет, побежала догонять машину и на бегу несколько раз пальнула в воздух. При звуке выстрелов Николай Сергеевич шмыгнул во двор. Автомобиль повернул за грабителем. Анна Павловна повернула за автомобилем. Водитель включил дальний свет. В его лучах испуганно заметался человек с мешком. Впереди возник забор. Николаю Сергеевичу стало ясно, что он попался. Но нет на свете забора, в котором, чтобы было ближе пройти к троллейбусной остановке, не проделали бы дыру. Мячиков юркнул в нее и оказался в соседнем дворе.